Глава 7. Сверху лежал аккуратно сложенный флаг со свастикой. Белое поле вокруг нее чуть пожелтело. На ощупь материал казался грубым. Нахмурившись, Тора осторожно отвернула его и сдвинула в сторону. Под флагом находилась стопка журналов, самый верхний из которых выцвел еще больше флага. Журналы назывались «Исландия», и на каждом из них в самом центре стояла нацистская эмблема. В своем кратком отчете о привидениях и смутной истории дома Йонас ни словом не упоминал ни о чем подобном. Тора взяла несколько номеров из стопки. Под ними тоже были журналы с другим названием, но такого же пошиба. Издавала их Исландская националистическая партия. Тора покачала головой. Она помнила, что до войны в Исландии существовало нацистское движение, но чем оно занималось, не знала. Очевидно, они печатали какие-то свои материалы, хотя журнальчики были тонкими, и содержание их, судя по заголовкам, оригинальностью и разнообразием не отличалось. Перебирая стопку, Тора наткнулась на студенческую газетку «Мьелнир», издатель которой, согласно информации на первой странице, состоял в Националистической студенческой ассоциации. Тора, вытащив из коробки журналы, увидела сложенную рубашку со свастикой на рукаве и военного образца пояс с наплечным ремнем. «Такими вещами и сейчас кое-кто увлекается», — подумала она. Проглянула дно коробки. Тора заметила латунный предмет и, взяв его в руки, обнаружила всю ту же свастику с небольшой трубкой, припаянной к ней либо для красоты, либо с какими-то неопределенными целями. На дне валялись разнообразные вырезки из газет, объявления о танцульках, пикниках и собраниях, организаторами коих явно выступали нацисты, а также предметы, не имевшие никакого отношения к политике. Старый бумажник, стоптанные туфли, фотографии людей в обычной одежде, без свастики. Детей на них Тора не обнаружила. На самих же снимках, скучных и однотипных, были хорошо одетые люди в отсвете лет, сидящие на одеялах во время пикника или позирующие у стены дома. Стена появлялась на многих снимках, но видна была плохо, поэтому Тора не могла сказать, где именно фотографировали. У старой фермы, на которой она сейчас находилась, или в другом месте. По фасону одежды Тора определила время съемок – годы войны или вскоре после нее. Тора попыталась было уложить вещи в коробку в том же порядке, в каком доставала их оттуда, но сочла свои действия глупыми. Очевидно, их не трогали годами. И маловероятно, чтобы хозяин явился сюда недовольный небрежным обращением с содержимым. Она усмехнулась и решила просто запихать все обратно. В следующей коробке лишь немногое вызвало ее интерес. Она была забита в основном тонкими, красиво связанными скатертями, очень старыми. Между ними находилась старомодная ваза, расписанная аляповатыми цветочками, золотым орнаментом и обводами. В третьей коробке лежал альбом со старыми фотографиями. Такой же Тора видела у своей бабушки. Потому, наверное, и смотрела на него с оттенком грусти, размышляя о быстротечности жизни и краткости людской памяти. Как мало осталось тех, кто узнал бы изображенных на фото людей, а скоро и их не будет. Присев на один из ящиков, она приготовилась разглядывать фотографии и открыла тяжелую обложку альбома. На первой странице под полупрозрачным листком, сделанным, скорее всего, из копировальной бумаги, были снимки старой фермы. Здание выглядело почти новым, неперестроенным. Над входом красовалось название поместья – Киркюстед, вырезанное на широкой доске. Тора осторожно, стараясь не повредить уголки, вытащила снимок. На обратной стороне стояла печать с указанием года – 1919-й. Аккуратным почерком, судя по округлым буквам и завитушкам женским, была выведена надпись «Бьярни Торольфсон и Адалгейдур Йонсдотер». Внимательно изучив снимок, Тора поняла, что фотограф стоял спиной к солнцу, поскольку пара на карточке изо всех сил пыталась не щуриться и сохранить обычное выражение лица. Пара была красивой. Высокий мужчина с густыми волосами, спадавшими на лоб, и молодая женщина в длинной до половины икры юбке и новеньких туфлях на невысоком каблучке, и шляпке, старомодной, плотно сидевшей на голове. Из-под шляпы выбивались блестящие светлые волосы. Он был в легких, чуть мешковатых брюках, на подтяжках с отутюженными стрелками и в простенькой рубашке. Они стояли возле дома, прижавшись друг к другу и опустив руки. Владельцы поместья прежних времен. На той же странице была еще одна аналогичная фотография, но другой пары. Тора бережно вставила первый снимок в альбом и взяла второй. Тем же почерком на обороте сообщалось, что на карточке изображены Гримур Торольфсон и Криструн Вальгерсдоттер. Тора и без того догадалась бы, что Бьярни и Гримур — родные братья. Одежда на всех была одинакового фасона и цвета и отличалась только его тоном. Тора пристально вглядывалась в лица, но прочесть ничего не могла, поскольку эта пара, в отличие от предыдущей, сильно щурилась на солнце. Женщина, должно быть, супруга Гримура, являла собой прямую противоположность светловолосой Адалгейдур. Она была старше и полнее, не слишком привлекательная, но крепкая, в простой юбке, толстом свитере и полуботинках на плоской подошве. Ее темные волосы безо всякого изящества перехватывала на затылке безвкусная лента. Интересно, как столь разным женщинам удавалось уживаться в одном доме? Подивилась Тора, продолжая листать альбом. На следующей странице она увидела три фотографии молодой пары — Бьярни и Адалгейдур, но уже сделанные во дворе. В сравнении с предыдущим снимком они не слишком изменились, разве что молодая женщина была без шляпки. Тора внимательно рассмотрела два оставшихся снимка. На первом старший брат с женой были изображены с молодой парой, а на другом к ним прибавился ребенок, маленькая темноволосая девчушка в модных тогда кудряшках. Тора взглянула на оборотную сторону, где стояло имя девочки — Эдда Гримсдоттер. Она была дочерью старшего брата Гримура. Фотографию сделали в 1922 году, и девочке на вид было не больше года. Следующие снимки делались с интервалом в несколько лет. На одном из них, датированном 1923 годом, Тора узнала, по крайней мере, ей так казалось, Адалгейдур, младшую из женщин. Она была беременна, но на последующих фото новых детей Тора не обнаружила. Только на снимке от 1924 года, сделанном в ателье, на который Тора наткнулась совершенно случайно, появился ребенок, девочка нескольких месяцев от роду. Ее всю в рюшках и оборочках держали на руках оба супруга. На обороте снимка стояло имя девочки — Гудни. Затем шла еще одна ее фотография, весьма своеобразная. Малышка, одетая в вязаный чепчик, едва нарезавший на ее головку и белое платьице, казалось, спала. Правда, Тора сразу в этом засомневалась. Уж очень удивительной была ее поза. Тора никогда не видела, чтобы дети так спали, вытянувшись во весь рост и скрестив на груди руки. Она перевернула фотографию и увидела имя. Эдда Гримсдоттер. Две даты. И рядом со второй крупный крест. Значит, девочка умерла в тот же год, когда Господь осчастливил дочкой Бьярни и Адалгейдур. Тора вернула снимок в альбом. Она знала о существовавшей в те времена традиции фотографироваться с умершими, но вплоть до сегодняшнего дня ни одной подобной фотографии в руках не держала. Не тот ли этот снимок, на который намекал Йонас, рассказывая мне о промелькнувшем привидении, подумала она. Перелистывая страницы, Тора начала была уже узнавать прежних обитателей фермы, как вдруг альбом закончился. Воображаемое знакомство, а особенно тяжкий след, оставленный на людях безжалостным временем, опечалили ее. К примеру, последняя фотография, изображавшая старшего брата, датировалась 1925 годом. Возможно, они с женой переехали в город или вовсе исчезли из жизни более молодых супругов. Не исключено, что смерть дочери заставила их покинуть ферму. После 1927 года исчезла с фотографии и Адел Гейдор. Последний раз она снималась беременной, и было это в 1926 году. В тот год изменился и почерк на обороте снимков, став грубым, и любой дилетант, а не только эксперт, сразу счел бы его мужским. Просматривая более поздние снимки, Тора почти физически ощущала страдания на лице мужа Адел Гейдор, Бьярни. Разглядывая же малышку Гудни, она непроизвольно улыбалась. Девочка, судя по дальнейшим фотографиям, росла и расцветала. Лицо ее было красивым, как у матери, и бесхитростным, как у отца. Альбом оказался неполным. На последних двух снимках фотограф запечатлел Гудни возле стены фермы, явно любимой семейной съемочной площадкой. Высокая, с хорошей фигурой и светлыми вьющимися материнскими волосами, она стала настоящей красавицей. Лет ей было примерно 18-19. В те годы подобная внешность считалась эталоном. Насколько Тора помнила, так выглядели почти все кинозвезды того времени. Обе фотографии были сделаны в 1941 году. И можно было бы умилиться, если бы Гудни была на них одна и в другом наряде. Но рядом с ней находился какой-то юноша. Оба они стояли на вытяжку, и лица их выражали суровую решимость. Однако странность заключалась не в позах Гудни и ее спутника, а в их одеянии. Грубого покроя черных брюках, белых рубашках и на рукавных повязках со свастикой. Завершали нелепый костюм портупеи. Одной рукой подростки держались за врытое в землю древко безжизненно висевшего флага. Даже не видя на нем рисунка, Тора сразу поняла, что флаг явно нацистский, поскольку верхушку древка украшала та самая свастика, которую она обнаружила в первой коробке. Небольшой раструб позволял надевать ее на любой тонкий шест. На обратной стороне фото стояли только год и имя — Гудни. Последние три разворота альбома оказались пустыми. На первой странице, правда, в одном месте виднелось светлое пятно, и вырезанные уголки помялись. Оттуда определенно изъяли фотографию. Тора потрясла альбом в надежде, что из него выпадет еще что-нибудь. Полистала страницы, но безрезультатно. Карточек больше не было. И она вернула альбом в коробку. Свет едва проникал в подвал, и Тора решила получше рассмотреть фотографии в своей комнате. Кроме того, ей хотелось спросить Йонаса, какая из двух девочек явилась ему в образе привидения. Тора поднималась по деревянной лестнице, каждая ступенька которой жалобно поскрипывала под ее ногами, и благодарила судьбу за стройность своей фигуры. Очутившись на первом этаже отеля, она остановилась, с удовольствием вдыхая свежий воздух, радуясь, что наконец-то покинула душный подвал, пропахший пылью и сыростью. Насладившись счастливыми мгновениями, она направилась в вестибюль. В одной из коридорных окон Тора заметила Сольдис, невысокую девушку, провожавшую ее до комнаты накануне, когда она приехала в отель. Та стояла на улице и курила. Тора подумала, что было бы неплохо поподробнее расспросить ее о слухах, связанных с местностью и фермой, на которой она намекала. «Привет, Сольдис!» Девушка обернулась. По ее отрешенному взгляду Тора не смогла определить, рада она слышать ее или нет. Хотя бы не убежала, и на том спасибо. «Здравствуй еще раз. Ты меня помнишь?» — подошла к ней Тора. «Почему? Помню, конечно. Вы одна из наших постояльцев, приятельница Йонаса». «Правильно», — дружелюбно улыбнулась Тора. «Вчера ты упомянула о каких-то местных событиях и обещала рассказать побольше. Мне бы хотелось узнать о них именно сейчас». Девушка отвела глаза и нахмурилась. «Простите, но меня ждут. Сульдис, твой рассказ поможет и Йонасу. Я адвокат, и, поверь, знание местной истории облегчит работу мне и жизнь Йонасу, — проговорила Тора, надеясь, что ее аргументация возымеет действие. И оказалась права. — Ладно, — равнодушно пожала плечами Сульдис. — Здесь нет никаких тайн. — Вот и замечательно, — отозвалась Тора. — Давай зайдем внутрь. Было холодно и мрачно, хотя туман рассеялся. А вернее, поднялся на несколько метров, оставив виднеться лишь склоны близлежащих гор. Девушка снова пожала плечами. «Давайте, мне все равно». Она зашагала в отель, и Тора последовала за ней. Они вошли через служебный вход, миновали несколько комнат и очутились на кухне, служившей, по всей видимости, столовой для персонала отеля. Сульдис присела за небольшой столик, жестом пригласив Тору присоединиться. Та опустилась на стул, стоявший напротив. Сульдис потянулась к громадному термосу и взяла с подносов в конце стола две чашки. «Я выросла тут, понимаете? Моя бабушка наговорила мне всякой всячины о здешних местах. Про тролли и прочую белиберду. В основном ее рассказы состояли из фантазии. Но кое-что, как она утверждала, было чистой правдой», — начала свое повествование Сульдис, передав Торе чашку с дымящимся кофе. Тора кивнула. «Вот как? А что именно было правдой?» Взяв пакет с молоком, она плеснула немного в чашку. «Например, бабушка говорила, что на местной земле лежит проклятие». «Какое проклятие?» — изумилась Тора, вскинув брови. «В старину наше плато, образованное застывшей лавой, приобрело печальную известность благодаря жуткой традиции. Местные жительницы, не способные прокормить своих младенцев, приносили их туда и оставляли умирать. Просто клали на лаву и уходили». Она посмотрела на Тору и поежилась. «Какой кошмар, правда? Даже сейчас многие слышат, как они плачут. Я сама слыхала». Тора, чуть не поперхнувшись кофе, подалась вперед и спросила. «Ты хочешь сказать, что слышала плач младенцев, лежавших на лаве столетия назад? Я правильно тебя понимаю?» Сульдис смерила ее презрительным взглядом. «Говорю же, я не одна такая, и с мозгами у меня все в порядке. Очень многие слышат детский плач. Постоянно. А последнее время они плачут чаще и громче обычного. До тех пор, пока я не пришла сюда работать, ничего подобного не было». «А почему так? Откуда мне знать?» «Бабушка говорила, что плач то исчезает, то появляется. Она вспоминала, как примерно в 40-м году дети тоже плакали очень громко. Один фермер даже приходил на лаву, подумав, что плачут живые дети. Потом он рассказывал, как, услышав рядом с собой тихий плач, начал искать ребенка. Все кругом обшарил, но никого не нашел. Испугался и опрометью бросился домой. С тех пор он близко к этому месту не подходил. Бабушка уверяла меня: оставленные детки предчувствовали надвигавшуюся войну и таким образом выражали свою радость или тревогу. А может, на взморье временами происходит что-то плохое или хорошее. Любая новость сгодится для объяснения плача оставленных детей вне зависимости от того, хороша она или плоха. Неудивительно, что рассказ о привидении распространился среди служащих подобно пожару. «Ведь под него можно подогнать любое событие», — размышляла Тора. «А ты видела хотя бы одного из оставленных детей?» — спросила она. «Или другие служащие отеля?» «О, Господи, нет!» — ответила Сульдис. «К счастью, нет! Они, наверное, ужасно выглядят. Кошмарно должно быть! Увидишь, с ума сойдешь, точно вам говорю!» «Не бойся, не сойдешь», — успокоила ее Тора. «Скажи, А вот эти истории об оставленных младенцах все тут знают? Абсолютно все, отчеканила Сольдис. Здесь дети взрослыми не становятся. Это тоже всем известно. По лицу Торы Сольдис догадалась, что та с трудом ее понимает, и прибавила. Да вы по кладбищу пройдите. Почитайте даты на надгробных камнях и сами все увидите. Мысли Торы вернулись к фотографии маленькой мертвой девочки Эды Гримсдоттер. Допустим, место здесь проклято из-за оставленных когда-то детей. Но как ты объяснишь привидение, которое видел Йонас? И, как я понимаю, другие тоже. Ведь оно не было младенцем. Да, то привидение младенцем не было, признала Сольдис. А возможно, матерью одного из малышей, наказанной за грех и обреченной вечно искать свое дитя. Или они видели ту нищенку? Видели нищенку? Непроизвольно повторила озадаченная Тора. То есть, помимо тени оставленных младенцев, есть и другие привидения? Есть, кивнула Сольдис. Их тут вагон и маленькая тележка. Кого только нет. Но лично я слышала только об оставленных детях и нищенке. Лишь они здесь появляются. Потому что нищенка тоже погибла в этих местах. Прежде, еще до того, как построили ферму, тут находился временный поселок. Какой поселок? Ну, рыбацкий. Хлипкий такой, сезонный, ответила Сольдис. Работали в основном приезжие. Народ случайный. Но, в общем, рыбаки настоящие. И какое отношение они имеют к проклятию? «Самое непосредственное!» — высокомерно произнесла Сольдис. «Мне бабушка рассказывала, что рыбаки убили нищенку и использовали ее плоть как наживку». «Наживку?» — оторопела Тора. «Да, как наживку!» — подтвердила девушка, довольная произведенным эффектом. «В тот день улов у них был обалдеть!» И они решили задержаться, хотя время было позднее и следовало бы возвратиться на берег. Но они остались. В темноте лодка перевернулась, и все рыбаки утонули. Кроме одного, возражавшего против убийства. Потом он рассказывал, будто к ним кто-то подошел по воде, взялся за борт лодки и перевернул ее. Он уверял, что это была нищенка. «Да». Удивленно покачала головой Тора. «А как же привидение? Это именно та женщина, которую использовали в качестве наживки?» «Нет. Может, кто-то из утопленных ею рыбаков, потому что их тела потом вынесло на берег, и они с тех пор так и блуждают». Сольдис наклонилась к Торе и заговорчески прошептала. «А знаете, что еще?» «Что?» отозвалась Тора. «Тела их вынесла как раз в том месте, где недавно работала полиция. Ну, там, где нашли труп женщины!» проговорила Сольдис и отпрянула. «А откуда тебе известно, какое место обследовала полиция?» поинтересовалась Тора. Сольдис ошарашенно на нее уставилась. «У меня родственники живут по всей округе. Тетка позвонила и все рассказала. Уж кого-кого, а полицейских люди сразу заметят!» «Да, разумеется», — согласилась Тора. «Рыбаки, скорее всего, были мужчинами. А нет ли у вас рассказа о местном привидении ребенке, о маленькой девочке?» На лице Сольдис отразилась глубокая задумчивость. «Вы имеете в виду привидение, о котором болтают служащие отеля?» — наконец отозвалась она. «Именно», — с надеждой сказала Тора. «Тебе что-нибудь о нем известно? Твоя бабушка случайно ничего о нем не говорила?» «Нет. Хотя я ее расспрашивала, но она не знает. Но от другой женщины я слышала один рассказ. В общем, это может быть дочка фермера, жившего здесь прежде. По-моему, его звали Бьярни». Сольдис немного помолчала и снова продолжила. «Она говорила, все знали, что Бьярни насиловал свою дочь. Такие вехи называются инцестом. Фу! Выдохнула Тора, вспоминая фотографию из альбома, ту, на которой были изображены Гудни и ее отец Бьярни. Глядя на них, она и помыслить не могла об инцесте. Девушка поежилась. «Они оба умерли от туберкулеза!» Тора медленно кивнула. «Никогда бы не подумала. Но ты-то как считаешь? Привидение и есть та девочка с фермы?» Сульдис долго смотрела в глаза Торе. «Привидение я видела, но саму девочку ни разу, поэтому не могу сказать, она это или нет». «Так ты все-таки видела привидение?» — изумленно спросила Тора. «Да», — поморщилась девушка. Глаза ее блеснули. Она будто специально давала Торе основания усомниться в ее правдивости. «Понятно», — осторожно сказала Тора. «А можно спросить, где ты видела привидение?» «На улице, в тумане. Я не могла разглядеть его в деталях, но это точно была девочка». Тора попробовала было разубедить ее. «Ты уверена, что увидела не кого-то из местных детей?» Сольдис издевательски рассмеялась. «Каких детей? Отсюда до ближайшего ребенка, кстати сказать, мальчика, 5 километров, понятно? Да и не станет он торчать тут весь день, чтобы потом блуждать в тумане. Зачем?» Тора вынуждена была согласиться с ее безупречной аргументацией. Пока она размышляла над следующим вопросом, в кармане зазвонил мобильник. «Привет, Тора», — произнес Мэттью своим обычным бодрым голосом. «Сама скажешь, где находишься? Или мне поисковую группу высылать? Я в аэропорту Кеблавик.